Формула Каменского-Киёсаки. В будущее вы смотрите с оптимизмом? Не то чтобы с оптимизмом, но его явно стало больше. По специальной формуле я регулярно вычисляю, сколько осталось жить моей фирме при нынешнем ведении дел. И у меня получается, что срок этот все время увеличивается. Если в июне ей оставалось 3 месяца, то сейчас уже 6. Вы сами придумали эту формулу? Сам, но формула эта не новая. Я потом нашел подтверждение ее правильности в книге Роберта Киёсаки «Советы богатого папы». Это как закон Ломоносова-Лавуазье, который оба ученых открыли одновременно. Так и к моей формуле можно прийти разными путями. Как она вычисляется? Берутся свободные средства бизнесмена. Если доход фирмы нулевой, то эти средства делятся на расходы по содержанию фирмы: телефон, аренда, оклады сотрудников. В результате получается количество месяцев, которые фирме осталось жить. Если фирма приносит доход, то надо сложить ее свободные средства и средства самого бизнесмена и поделить их на месячный оборот. В результате мы получаем число оставшихся фирме месяцев. Эти два способа вычисления дают минимум и максимум. Киёсаки читать вообще очень интересно. Он считает, что на своем жизненном пути человек проходит 4 стадии экономической деятельности: наемный работник, бизнесмен, фрилансер и инвестор. 2 стадии я прошел. Был наемным работником и бизнесменом. Теперь мне нужно пройти еще 2 стадии. Тогда будет интересно жить.